Видимо, я их сильно испугал, они кинулись вниз, и я успел узнать того, кто был с Никой. Он жил где-то в нашем доме, я несколько раз встречал его на лестнице, когда отключали лифт. У него были невразительные глаза, пошлые бесцветные усы и вид, полный собственного достоинства. Один раз я видел, как он, не теряя этого вида, роется в мусорном ведре. Я проходил мимо, он поднял глаза и некоторое время внимательно глядел на меня. Когда я спустился на несколько ступеней, и он убедился, что я не составлю ему конкуренции, за моей спиной опять раздалось шуршание картофельных очисток, в которых он что-то искал. Я давно догадывался. Нике нравятся именно такие, как он, животные в полном смысле слова. Ее всегда будет тянуть к ним, на кого бы она сама ни походила в лунном или каком-нибудь еще там свете. «Собственно, сама по себе она ни на кого не похожа», — подумал я, открывая дверь в квартиру. «Ведь если я гляжу на нее, и она кажется мне по-своему совершенным произведением искусства, дело здесь не в ней, а во мне, которому это кажется. Вся красота, которую я вижу, заключена в моем сердце, потому что именно там находится камертон с невыразимой нотой, которого я сравниваю все остальное». Я постоянно принимаю самого себя, за себя самого, думая, что имею дело с чем-то внешним, а мир вокруг — всего лишь система зеркал разной кривизны. «Мы странно устроены», — размышлял я. «Мы видим только то, что собираемся увидеть, причем в мельчайших деталях, вплоть до лиц и положений, на месте того, что нам показывают на самом деле, как Гумберт, принимающий жирный социал-демократический локоть в окне соседнего дома за колено замерзшей нимфетки. Ника не пришла домой ночью. Рано утром, заперев дверь на все замки, я уехал из города на 2 недели. Когда я вернулся, меня встретила разволосая старушка с вахты, и, поглядывая на 3 других старух, полукругом сидевших возле ее стола на принесенных из квартир стульях, громко сообщила, что несколько раз приходила Ника, но не могла попасть в квартиру, а последние несколько дней ее не было видно. Старухи с любопытством глядели на меня, и я быстро прошел мимо. Все-таки какое-то замечание о моем моральном облике догнало меня у лифта. Я чувствовал беспокойство, потому что совершенно не представлял, где ее искать. Но я был уверен, что она вернется. У меня было много дел, и до самого вечера я ни разу не вспомнил о ней. А вечером зазвонил телефон, и старушка с вахты, явно решившая принять участие в моей жизни, сообщила, что ее зовут Татьяна Григорьевна, и она только что видела Нику внизу. Асфальт перед домом на глазах темнел. Моросил мелкий дождь. У подъезда несколько девочек с ритмичными криками прыгали через резинку, натянутую на уровне их шеи. Каким-то чудом они ухитрялись перекидывать через нее ноги. Ветер пронес над моей головой рваный пластиковый пакет. Ники нигде не было. Я повернул за угол и пошел в сторону леса, еще не видного за домами. Куда именно я иду, я твердо не знал, но был уверен, что встречу Нику. Когда я дошел до последнего дома перед пустырем, дождь почти кончился, я повернул за угол. Она стояла перед коричневым «Мерседесом» с хамским номером, припаркованным с пижонской лихостью, одно колесо было на тротуаре. Передняя дверь была открыта, и за стеклом курил похожий на молодого Сталина человек в красивом полосатом пиджаке. «Ника, привет!» — сказал я, останавливаясь. Она поглядела на меня, но словно не узнала. Я наклонился вперед и уперся ладонями в колени. Мне часто говорили, что такие, как она, не прощают обид, но я не принимал этих слов всерьез. Наверное, потому что раньше она прощала мне все обиды. Человек в «Мерседесе» брезгливо повернул ко мне лицо и чуть нахмурился. «Ника, прости меня, а?» Стараясь не обращать на него внимания, прошептал я и протянул к ней руки, с тоской чувствуя, до чего я похож на молодого Чернышевского, по нужде заскочившего в петербургский подъезд и жестом братства, поднимающегося с корточек навстречу влетевшей с мороза девушке. Меня несколько утешало, что такое сравнение вряд ли придет в голову Ники или уже оскалившему золотые клыки грузину за ветровым стеклом. Она опустила голову, словно раздумывая, И вдруг, по какой-то неопределимой мелочи, я понял, что она сейчас шагнет ко мне. Шагнет от этого ворованного Мерседеса, водитель которого сверлил во мне дыру своими подобранными под цвет капота глазами. И через несколько минут я на руках пронесу ее мимо старух в своем подъезде. Мысленно я уже давал себе слово никуда не отпускать ее одну. Она должна была шагнуть ко мне. Это было так же ясно, как то, что накрапывал дождь. Но Ника вдруг отшатнулась в сторону, а сзади донесся перепуганный детский крик. «Стой! Кому, говорю, стоять?» Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущуюся к нам по газону. Ее хозяин, мальчишка в кепке с огромным козырьком, размахивая ошейником, орал: «Патриот! Назад! К ноге!» Отлично помню эту растянувшуюся секунду. Черное тело, несущийся низко над травой, фигурку с поднятой рукой, которая словно собралась согреть кого-то плетью, нескольких остановившихся прохожих, глядящих в нашу сторону. Помню мелькнувшую у меня в этот момент мысль, что даже дети в американских кепках говорят у нас на погранично-лагерном жаргоне.